Глава 13. Красная лента. Вероятно, не стоило этого делать. Хамство это. Как ни крути. Были бы шансы на развитие отношений, может, тогда и не воспринималось бы это, мной прежде всего, как попытка задурить девчонке голову. А так? Ну какие у нас шансы? Берсерк и пророк. Мечта евгеников просто. Да, и я другому отдана, опять же. Вот зачем было ее за руку хватать? А потом еще это поглаживание. Чувственное. Закончим задание и разойдемся в разные стороны. Ей налево, мне направо. Никто никому ничего не должен, а через годик и вспоминать перестанем. Перестану, точнее. За нее-то. Чего говорить? Ей, может, все эти неуклюжие мои... Ох, Антошин, остановись уже. Самобичевание я осуществлял в машине, везущей нас в посольство. Молча и с каменным выражением лица. Вероятно, со стороны я выглядел как погруженный в мысли лидер, но знали бы они, какие мысли в голове бродят у этого, с позволения сказать лидера. Пацан. Вот как есть, пацан. Не иначе долгое воздержание сказывается. Гормоны пытаются перехватить рычаги управления. Украдкой скосил взгляд в ее сторону и наткнулся на два черных серьезных глаза. В обрамлении тонких ресниц, раскосых и невероятно притягательных. Чуть ниже... Растянутые в ироничной улыбке губы. «Блин, блин, она же меня насквозь видит!» А я лопух, всегда таким был. И магия никак данного факта не изменила. Она же моего возраста, пусть и выглядит как эльфийская принцесса. Женщина к этому возрасту, если от рождения дурой не была, такой опыт приобретает, что куда нам, мужикам, с ним тягаться? Вижу ведь, что она на меня глаз положила, а решение принять никак не могу». И вот что интересно, с противоположным полом у меня проблем обычно не случалось, если не было чувств. Интрижка и я само красноречие и обаяние, искрометный, находчивый, веселый, душа компании – надежное плечо. Но если вобью впустую свою голову, что данный конкретный объект не просто очередная пассия на неделю или две, пиши пропало. Сам в себе путаюсь, мысли с 5 на 10 скачут, и начинается сплошное томление духа. Проходил уже пару раз. Страшное дело. С другой стороны, может, я усложняю все, а? Ну, правда. Какие отношения? Просто взаимная призень, готовая, я уверен, превратиться в гормональную бурю, стоит нам только коснуться друг друга. Обычное дело между мужчиной и женщиной. Так может и не мудрствовать, улучшить момент, да и решить вопрос кардинально. Горизонтально, ага. А потом от брата ее по всему посольству прятаться. Вон эта дань что-то чувствует. Глядит подозрительно в зеркало заднего вида. Отведя взгляд от улыбающегося личика Янлинь, я со скрежетом перевел стрелки и, набравший скорость, тестостероновый бронепоезд ушел на запасной путь. Хоть бы он разбился там, сволочь такая. Думаем о другом. Мы на задании, в конце концов, и события несутся вскачь просто. Возьмем открывшееся мне видение. Прорыв ведь, как ни крути. Неразрозненные картинки, не привязанные ни к чему конкретному, а ясные и весьма структурированные образы, понятные, что очень важно. И я могу их использовать, не то что раньше. Вначале-то я был просто слепым кутенком. Начало ведь редко похожее на то, что случится потом. Росток ничем не напоминает величественного дерева или цветущего куста. Ребенок лишь отдаленно схож с человеком, в которого превратится спустя годы. А первый шаг ни слова не скажет о предстоящем пути. Но без первого шага, без младенца, без ростка не будет ни пути, ни человека, ни дерева. Истина – процесс познания. Ее нет в начале и нет в конце. Мои первые видения никак не давали понять мне природы дара, как он будет развиваться и каким станет именно мой способ взаимодействия с информационным полем. Да я и не думал об этом, если честно. Просто перепуган был. И тут бац! Ковер и нити! Вот уж никогда бы не подумал. Хотя не лишено логики и отлично подходит такому гуманитарию, как я. Если заморочиться даже поверхностным самоанализом, можно сделать вывод, что где-то примерно так я и воспринимал мир. В редкие минуты, когда я о нем вообще размышлял. Люди, нити, плетущие рисунок ковра, своими поступками, мыслями, чувствами. И я одна из этих нитей. Серого цвета почему-то. Если бы мне предложили выбрать геральдические цвета, я бы с куда большей охотой указал на синий. Может быть, аквамарин. Но серый? И в мыслях не было. Это же все равно, что никакой. Интересно, а цвет что-то значит? Или таковы особенности восприятия моего мозга? И какого цвета нить Янь Линь? Глянуть бы. Пересекается ли она с моей? И как? «Антошин, ты достал! Ну-ка, встойло! Что за самец неудовлетворенный? Думай о деле!» «Что я видел на крыше?» «Китаец с фиолетовыми пульсарами, мощь которых врезала мою защиту, как горячий нож масла. Его нить первой пересекалась с моей. Он будет на складе, а значит, я имею возможность подготовиться, учесть факт его участия и спланировать наши действия соответственно. Это, конечно, не разрушительная сторона царского дара, но при умелом использовании всяко не слабее. Осталось только научиться им пользоваться, да еще не отключаться каждый раз, когда инфополе захочет со мной пообщаться. В кафе на крыше я выпал из реальности не больше, чем на секунду, но в бою этого времени будет достаточно, чтобы очнуться мертвым. Значит, первым делом по возвращении надо поговорить со своей наставницей. Наверняка у Пифи и теоретика есть техники и методики управления даром. Как-то же она меня погрузила в транс на первой и единственной тренировке. Вот этому мне нужно научиться в самую первую очередь, а затем уже планировать нападение на склад, забрать капсулы, сделать подарок наместнику, получить свою награду и уносить ноги из империи, пока здесь не началась охота на ведьм.